Глава вторая. Телеграфный столб Герхард сильно простудился той морозной ветреной ночью в Саратове, когда группа пленных, привезенная решительной красавицей, аврально закладывала кирпичом все дверные проемы в возведенной коробке здания библиотеки. Вера Александровна Артисевич, первая в мировой истории женщина-ректор университета, Саратов, июль 41-го, август 42-го, 67 лет руководила зональной научной библиотекой Саратовского государственного университета имени Чернышевского. В 1950-м ценой неимоверных усилий добилась начала строительства специализированного библиотечного здания, на которое, по мере его готовности, неоднократно посягали многие иные структуры, включая областную партшколу. Уезжая как-то в Москву с целью выбить продолжение финансирования, Вера Александровна ночью организовала заделывание всех возможных входов в недостроенное здание, чтобы ничья захватническая нога не ступила. С 1999 года библиотека носит ее имя. Вера Александровна, прекрасная и грозная, как валькирия, не только подгоняла каменщиков, но и поила их для подкрепления сил терпким, но почти приторным чаем, неслыханной роскошью по тем временам. Герхард же подходил к фрау-директор чаще прочих и, красуясь, скидывал ватный бушлат, дабы тот не мешал аристократически томно прихлебывать приторный напиток. Когда в 1955-м пришла весть о том, что пленных отпускают во свояси, он уже кашлял, надсаживая грудь и отхаркиваясь кровью. Туберкулез жрал его тело. Он впал в меланхолию, уныло и монотонно перечислял яства, некогда полагавшиеся даже нижним чинам СС, и вспоминал аппетитных девочек из борделей, тех, что опять же только для СС. И была в этих воспоминаниях слезливая обида на счастье, поманившая его, но бросившая на полдороги. Юрген навестил Герхарда в клинике Кёльна, в котором знаменитый собор, нетронутый бомбами и почти не задетый снарядами, по-прежнему казался неподвластным ничему земному. Обе его почти 160-метровые башни, и северная, и южная, были хорошо видны из окон палаты для безнадежно больных. Собственно, лишь они и были видны хорошо, в чем, наверное, и состоял милосердный замысел врачей и священников, ибо только безудержная устремленность ввысь этих знаменитых башен и была способна убедить отходящих в мир иной, что иной — это непременно лучший. «Зачем пожаловал, умник?» — просипел Герхард. «Чтобы я обзавидовался тому, как у тебя все хорошо?» «У меня далеко не все хорошо», — возразил Юрген. «Заниматься приходится очень много. Мозги-то заржавели. Денег катастрофически не хватает. Даже до тебя, чтобы сэкономить на поезде, добирался на велосипеде. В общем, трудно живу». «Тю-тю-тю, бедный мальчик. Может быть и трудно, зато живешь. Знаешь легенду, как тезке моему, архитектору Герхарду фон Риле, явился сатана и предложил положить ему на стол чертежи будущего собора в обмен на его богобоязненную душу?» Согласился фон Риле, понимал, что таланта не хватит придумать что-то путное. Смешно. Кёльнский собор, веками прославляющий Бога, замыслен сатаной и всего лишь за одну жалкую душонку. Вот и меня, чахоточного шарфюрера, повелитель мух тоже посетил. Как раз прошлой ночью. Попросил назвать цену, за которую я согласился бы отказаться от последнего причастия и христианского погребения. Хотел было запросить выздоровление, а потом передумал. На какого черта? Кому нынче в Германии нужны честные вояки? В цене пацифисты, лукавые умники. Ну-ну, не сиди с такой скучающей и сочувствующей физиономией. Я не сбрендил, хотя в голове от жара все плывет. А увидел тебя и решил. Придет еще раз. Запрошу, чтобы ты жил долго, но перед самой смертью понял, что жизнь свою профукал. И взвыл бы от тоски, и заиграл бы на своей подружке Катарине что-нибудь похоронное. Только не величественное, как на гибель героя. Не Вагнера заиграл, а что-то заунывное, подходящее до околевания какого-нибудь безрукого и безногого урода. «За что ты меня так ненавидишь?» — удивился Юрген, готовый, впрочем, списать все на сопутствующий сильному жару бред. «Скажу, проклятый умник, за твою так называемую доброту, за то, что ты такой компанейский парень. Помнишь, когда я бегал форсить перед этой русской фрау-директор, ты посмеивался? Иди, иди, телеграфный столб, откликайся на оба своих заветных зова. И работал за двоих. А прояви ты тогда твердость, скажи мне. Нет, шарфюрер, делай свою работу сам. Я бы на тебя, конечно, разозлился, но начал бы работать». Хорошо работать, как полагается истинному германцу, и не простудился бы, поглощая на проклятом русском морозе столько обжигающего русского чая. Впрочем, откуда тебе, добренькому христианину, взять твердость? Вот из-за таких, как ты, будьте вы все прокляты, мы и проиграли войну. Кстати, сатана очень похож на фюрера, только гораздо улыбчивее. Поэтому, когда он придет ко мне еще раз, а я не разрешу себе сдохнуть до его прихода, то успею выхаркнуть ему хайль и потребую, чтобы долгая жизнь слюнтяя Юргена Берна была долгим гниением духа.